мчала во тьму, но у неверия Бог из подножия силою вызволил, чудом он вызволил церковь свою. Жгучая ненависть мир в изумлении, в мире такого я знаю.